После гибели Византийской и Трапезунской империи греки продолжали жить на своей родной земле, находясь при этом под гнетом туров. По сей день в Турции живут греки, но они имеют турецкие имена и фамилии. Кое-кто из них сохранил православие. Тайно они посещают катакомбные церкви. Другие же приняли ислам, а многие бежали в единоверную Россию, и это оказалось для них спасительным. Уже несколько веков на территории бывших республик Советского Союза живут потомки византийских и понтийских греков, то есть черноморских греков. И интересно то, что до сих пор они называют себя подданными Римской империи. Византия, как известно, именовалась Вторым Римом. Москва – это Третий Рим, а Четвертому не бывать. Если понтийский грек хочет узнать, не соплеменник ли ему его собеседник, он спрашивает «Иси арамеисесе», что означает «Ты подданный Римской империи». Практически это говорит о его православном вероисповедании, ибо в первую очередь во Втором Риме православной Византийской империи первоочередным был не национальный вопрос, а вопрос православного вероисповедания. Так вот, сегодня где-нибудь в Кызыл-Орде или Тбилиси или в Третьем Риме Москве грек, услышав такой вопрос, отвечает: «Эго арамеис имя, я подданный Римской империи». А это говорит о том, что империя жива и после ее физической гибели. Она жива и в русском народе, который принял православие от греков. Она жива и в греках, которых приютил русский народ. Империя жива в нашей православной вере. Thank you.